Часть 2, глава 45. В начале июня в школу приехали три деятеля из русской эмигрантской организации. Господа Барышев, Павлов и Соколовский. Барышев среди них был главным. Остальные обращались к нему «господин председатель», хотя был он самым молодым, на вид лет 45. Пока в школе оставались Гарц и Хаусен, все они были тише воды, ниже травы. Первый раз господин Барышев решил показать зубы во время обсуждения у Гарца процедуры передачи им школы. Когда зашла речь о юридическом положении Субботина, Барышев сказал: «Мы господина Скворцова не знаем, но если он беспрекословно будет подчиняться моим распоряжениям, все будет в ажуре и...» «Стоп!» — бесцеремонно прервал его Гарц, стукнув ладонью по столу. «Слушайте, мистер Барышев, что скажем вам мы? Слушайте и получше запоминайте. Мистер Скворцов найден для вас нами, а не наоборот. Мистер Скворцов остается в школе единственным нашим доверенным лицом. Единственным, понятно?» Барышев послушно кивнул головой. «Кем юридически будете считать его вы, нам не интересно. Это не имеет никакого значения. Но, например, связь с нами только через мистера Скворцова. Любое маломальски важное решение вы принимаете, только посоветовавшись со Скворцовым. Все. Вопросы ко мне есть?» «Нет, нет, все абсолютно ясно», — погасшим голосом ответил Барышев. Тем не менее, когда Гарц и Хаусен уехали в Мюнхен, Субботину нелегко было ладить с этими русскими господами. Барышев хотя и выполнял приказания Гарца, но держался с Субботиным заносчиво. Однажды Субботин поспорил с ним по какому-то совсем несущественному поводу. Барышев уступил, но сказал: «Я вынужден согласиться с вашей точки зрения, но сделать мне это трудненько. Я ведь всегда помню, что вас могло бы и не быть сейчас с нами, если бы вы не натворили делишек в советской армии. А мы ведь здесь уже не первый год. Мы-то люди не случайные». Субботину каждый понедельник приходилось ездить в Мюнхен, докладывать Гарцу о делах в школе. Каждый раз Гарц спрашивал: «Как ведет себя Барышев?» «Нормально», — уклончиво отвечал Субботин. Он решил не жаловаться на Барышева, боялся, что это может осложнить положение. В конце концов, ради дела можно перенести неприятности и большее, чем отношения с этим грязным типом. В конце июня Гарц вызвал Субботина в Мюнхен в середине недели. Во время разговора по телефону Субботин попробовал сослаться на дела, но Гарц раздраженно перебил его: «Я лучше знаю, что важнее. Выезжайте немедленно». Субботин выехал дачным поездом. В вагоне было пусто. На следующей станции в вагон вошел пожилой седоусый немец в аккуратно залатанном пиджаке. На ногах у него были грубые солдатские ботинки. Он прошел через вагон и сел напротив Субботина. «Не возражаете?» — спросил он, уже усевшись. Субботин рассмеялся. «Весь вагон ваш». Пристально смотря на Субботина и поглаживая усы, старик мрачно сказал: «Недавно весь мир был наш, а потом...» Он замолчал и подмигнул Субботину. «А что же случилось потом?» — улыбаясь, спросил Субботин. «Вы служили в армии?» «Да». «Офицер?» «Да, обер-лейтенант, а что?» «И вы еще спрашиваете у меня, что случилось потом? Это вы мне должны сказать, а не я вам». «Ну, что же тут непонятного? Мы потерпели поражение». «Что вы говорите?» Старик, прищурившись, смотрел на Субботина. «А я думал, мы победили». Субботин пожал плечами и с обиженным видом стал смотреть в окно, за которым пролетал аккуратненький пейзаж. «Вы, случайно, не из нового начальства?» — со злостью в голосе спросил старик. «Нет-нет, я всего-навсего инженер». «Вы говорите по-немецки, как американец». «Ничего не поделаешь, знак времени, ведь приходится с ними работать». «Послушайте», — старик доверительно наклонился к Субботину, — «скажите мне, почему здесь, у нас, в западной зоне, так ведут себя по отношению к русским, будто победили не они, а мы? Что, по-вашему, русские дураки и будут с этим мириться?» «Не понимаю, о чем вы говорите». «Ах, и не понимаете!» Старик проворно выхватил из кармана газету, развернул ее. «Вот, не хотите ли почитать?» «Нет, я стараюсь газет не читать». «Ага, а почему?» «Нет, вы обязаны читать, если вы действительно воевали. Вы же правду ногами узнали, пока до Германии добежали. Тут...» Старик ткнул пальцем в газету. «Тут про восточную зону пишут так, будто русские папуасы. А у меня родной брат от русских землю там получил. Тут пишут, что русские только и знают, что расстреливают немцев. А брат пишет, что его дочка пошла учиться в институт в Берлине. Но даже не в этом дело. Брат пишет, что все было бы хорошо. Да с запада к ним все время засылают провокаторов, которые поджигают крестьянские дома, убивают активистов, лишают людей покоя. Кто это делает? Вы можете мне пояснить, кто?» Субботин пожал плечами. «Не знаю». «Ах, и не знаете. Ну, хорошо. Тогда, может, вы... Гэр обер-лейтенант, объясните мне другое. Я имел ферму и клочок земли. Это принадлежало моему деду, отцу, и принадлежало мне. А месяц назад пришли американцы. Они выгнали меня из дома во флигель. Они привезли рабочих и стали на моей земле строить аэродром. Вот этими руками я засеял свою землю. Все уничтожили. Сунули мне пачку оккупационных марок и приказали: сиди тихо, а то будет плохо. И вот я третий раз еду в Мюнхен. Я ищу искать правду. А меня гонят в шею. Русские гонят? Нет, гонят немцы. Новые наши правители и начальники. У кого же тогда просить защиты? Может быть, у русских? А? Ведь такого безобразия в нашей жизни никогда не было. Никогда. Почему русские не посылают сюда своих поджигателей? Я бы им сам показал, что жечь. Пожалуйста, ангар, построенный на моем лугу». Старик махнул рукой. «Да мало ли что еще». «Наверное, русские такими делами не занимаются», задумчиво сказал Субботин. «Ну да, они заняты другими делами. Брат пишет, продавай ферму, переезжай ко мне. Получишь землю, и будем вместе работать. Но оказывается, что я уже не могу продать свою ферму». Поезд подходил к Мюнхену. Субботин распрощался со стариком и направился к выходу. От этого случайного разговора ему стало легче. «Нет, мистеры, никакие поджигатели не помогут вам создать дымовую завесу для прикрытия ваших грязных делишек в Германии. Простые люди прекрасно все видят и понимают». Гарц ждал Субботина. Не ответив на его приветствие, он раздраженно спросил. «Почему так долго?» «Я ехал поездом». «А что с автомашиной?» «Господин Барышев уехал на ней еще вчера». «Куда?» Гарц злился все больше. «Он мне о своих делах не докладывает?» «Должен докладывать!» Гарц стукнул кулаком по столу. «Мне, кстати сказать, непонятно, господин Скворцов, почему вы не ставите меня в известность о том, что происходит в школе?» Все, что касается дела, вы знаете. А я имею сведения, что Барышев вам все время мешает. Я просто не обращаю на это внимания. Главное для меня дело. Гарц сделал запись в блокноте. Хорошо. Я приведу в чувство этого господина. Когда начнем заброску агентов? Спросил Субботин. Что вас волнует? Насторожился Гарц. Меня волнует, что курсанты до сих пор не имеют практического представления о парашютных прыжках. Хотя бы за 3-4 дня до заброски их надо перевести на аэродром и несколько раз сбросить с парашютом. Но их этому в школе учат. Мистер Гарц, не знаю, как вы, а я 2 раза прыгал с парашютом. Когда нужно было в первый раз шагнуть в бездну, все, чему меня учили, вылетело из головы. Как прыгнул, сам не знаю. Гарц задумался. Хорошо, подумаем. А теперь дело особое. Кто из ваших курсантов производит наиболее выгодное впечатление? Герасим Барков, мгновенно ответил Субботин. Гарц записал фамилию и сказал. Он пойдет в Россию особым путем. Будет Колумбом этого пути. Человек он храбрый? Готов на все. Физически сильный? Атлет. Прекрасно. Специально им теперь и займитесь. Школу 10 дней придется оставить. Завтра привезете сюда вашего храбреца. Будете готовить его к путешествию.